Глава 14. Знакомство с эгрегором. «Налетай, не зевай, артефакт выбирай!» — урчал из-за прилавка серый мохнатый кот и круглыми янтарными, как у совы, глазами зыркал по сторонам в поисках покупателей. А на рынке кого только не было. Пузатые бардачи в расписных халатах сверкали загорелыми ногами, обутыми в кожные плетеные сандалии. Женщины в длинных развивающихся платьях собрались вокруг лотков с благовониями и побрякушками. Дети клянчили у взрослых сладости из соседнего ларька, где усатый торговец расхваливал уложенные в стопки угощения. Пару раз, пока я пробирался к коту, меня задевали плечами и вовсе странные личности. Ящер в балахоне, с торчащим из-под серого подола толстым чешуйчатым хвостом, и какое-то насекомое, похожее на богомола. Оно недовольно стрекотнуло и повернуло голову, уставившись на меня фасеточными глазами. Кажется, я отдавил ему ногу. Или лапу. Я пробормотал извинения и поспешил убраться подальше. Откуда-то лилась мягкая мелодия. Флейта или вроде того. Определенно духовое. Но музыканта нигде не было видно. Ну и ладно. Шерстяной уже близко. Котяра сощурился на меня из-за прилавка и пригладил когтистой лапой усы. «Что желаешь, путешественник?» Я на минуту задумался. И действительно, чего меня так сюда тянуло? «Наверное, ножницы?» Я показал коту на три белесые и почти эфемерные ленты, тянущиеся от груди, горла и живота. «Отрезать бы их, мешаются». «Друг, да ты чудной!» — ответил кот, подперев лапой мохнатую щеку и сощурил на меня янтарные глаза. «Тебе не ножницы нужны, а дури выбивалка. Но они у меня все закончились. Нынче спрос большой. Давай я дам тебе леща. Бесплатно. Так сказать, в знак хороших отношений». От такого предложения я немного оторопел и не сразу нашелся, что ответить. Кот, видимо, принял молчание за согласие и, ловко перегнувшись через прилавок, от души залепил мне лапой прямо в лоб. «Ух! Будто тяжелой подушкой приложили. Хорошо, хоть когти убрал». Я и пикнуть не успел, как полетел через торговые ряды спиной вперед, сокрушил по дороге какой-то хлипкий склад и вылетел через деревянную стену прямо на камни. У моря. Приземление оказалось на удивление мягким. Совсем не больно. А в голове и вправду прояснилось. Мир вокруг стал четче. Я посмотрел на темные волны неспокойного моря, пытаясь ухватить за хвост ощущение, что вот-вот что-то пойму. Воспоминания крутились в голове. Оранжевые и фиолетовые огни, летящий дракон, и все это под музыку флейты. К мелодии стал примешиваться мелодичный женский голос. Он пел, он звал. Воздух передо мной задрожал, и картинка, покрывшись рябью, стала меняться. Вместо моря вокруг теперь был лес. Я стоял на поляне, а там, на самом краю, где начинались деревья, виднелось нечто странное, похожее на паутину, только разноцветную. Нити свисали с неба, торчали из земли, стелились по траве, проходили сквозь деревья, будто кто-то сплел вокруг леса и всего пространства гигантский кокон. Я пошел вдоль него и так увлекся рассматриванием этой конструкции, что не сразу заметил. Голос перестал петь. Но из-за деревьев по ту сторону паутины появилась его обладательница. «Экий ты затейник, Андрюша!» — проворчала сочная блондинка в обтягивающем розовом трико, пробираясь через натянутые цветные нити. «Уж понаплел-то понаплел кружева!» Все вокруг опутывало разноцветное плетение. Но у кружева есть один минус — дыры. Вот через эти дыры и лезла ко мне блондинка. Почему-то она мне не нравилась. Вспомнить бы почему. На ум ничего не шло, и я просто наблюдал. С краю прорехи были широкими, и блондинка легко перешагивала висящие над землей нити, поднимая над ними стройные ноги на высоких каблуках. Под нити, что были повыше, она пролезала, грациозно выгибая спину. Мне сразу вспомнился старый фильм «Западня», где воровка также устраивала акробатику, пытаясь обойти лазерную сигнализацию. Только тут не брюнетка, а блондинка. Вот странно. Фильм помню. А чем мне эта мадам в розовом трико не угодила, не помню. Я пожал плечами и продолжил наблюдать. Кажется, акробатика зашла в тупик. Блондинка остановилась перед прорехой, которая была слишком высоко. Женщина поймала мой взгляд и хитро подмигнула, отчего по спине пробежали мурашки, а потом взлетела. Чертовка просто зависла в воздухе, развернулась параллельно земле и проплыла между нитями. Теперь между нами был всего один слой кружевной пряжи, но очень плотный. Проскочить через его прорехи могла бы разве что кошка. Интересно, как розовая мадам собирается решить эту проблему? Блондинка поморщилась, потом вздохнула, состроив выражение лица в стиле «Ну, что ж теперь поделать?» Вытянула перед собой руку, растопырила пальцы и принялась рассматривать маникюр. Воздух рядом с рукой задрожал, будто от нее шел горячий поток, а кисть и вправду начала плавиться, вытянулась, обмякла, пальцы удлинились и повисли, как разомлевший от тепла пластилин. От увиденного меня бросило в жар, живот свело судорогой, но это были только цветочки. Вторая рука блондинки тоже оплавилась и потеряла форму, все ее тело текло и тянулось бесформенными потеками, и эти потеки устремились между цветными нитями ко мне. «Ты так и будешь тут стоять, ожидая, когда она сожрет тебя с потрохами?» — поинтересовался ленивый голос откуда-то сверху. Эта фраза разбила оцепенение, и я бросился бежать. Обладателя голоса не было видно, но он подбадривал меня криками. «Давай! Неси быстрее свою тощую задницу! Взлетай! Чего ногами сучишь? Не видишь, что ли, заплетаются?» Я, послушавшись совета, подпрыгнул и полетел. Надо мной плыли облака, и за ними, там, вверху, угадывались разноцветные нити, будто весь мир и вправду оказался внутри клубка пряжи или кокона. Я тоже внутри кокона. Бабочка! Руками же неудобно лететь. Небольшое усилие воли, я знал, что получится, и вот они вместо рук. Крылья! Только не хрупкие, как у бабочки, а кожистые. Я дракон! Мой голос гулко разнесся по всему кокону или миру. Дыхнуть огнем не получилось, но это меня не расстроило. И так здорово! Дурак ты, а не дракон, раздался рядом голос. Я развернулся в полете. Блондинка. Она не только протекла сквозь нити, но и вернула себе нормальный внешний вид. Более того, в руках у нее появился лук, на который она прилаживала стрелу. Девка висела в воздухе просто так, без крыльев. Это что-то напомнило. Сейчас, еще чуть-чуть и пойму. Задумавшись, я пропустил стрелу. От мощного удара в грудь сделалось горячо, тело отяжелело, я стал падать. Крылья не слушались, их рвало встречным ветром, который родился от моего падения. Земля оказалась так далеко, я падал и смотрел на золотистые лучи солнца, пронизывающие облака. Так где-то было. Это уже было где-то, когда-то. Ветер оборвал мои крылья, превратив их снова в руки, которые теперь казались уродливыми, неуместными. Вместо леса оказался пустырь с силуэтами многоэтажек на горизонте. Я лежал в пыли и грязи и пытался вспомнить нечто ускользающее, потерянное. Целый мир. Вспомнить бы. Вот-вот. Но вместо воспоминания в сознании взорвалась вспышка. «Это сон! Ведьма!» Вдруг что-то резко ударило в лоб, я взвыл от боли. Надо мной стояла блондинка Ледуня. «Теперь-то я узнал! Но поздно!» «Отличная работа, Андрюша! Ты мне сегодня очень помог! Потерпи, осталось недолго!» Она подняла руку. Понимая, что уже ничего не успеваю сделать, я вспомнил вопрос, который мне в шутку советовала задать Хельга. Самый дурацкий и бесполезный из всех, что можно было придумать. А куда пропало тело? Из могилы. Ведьма на секунду замерла и даже приподняла бровь, а потом рассмеялась. Ну, я тебя точно недооценила. Впрочем, так намного интереснее. Слишком противно иметь дело с тюфяком, который не может дать отпор. А тело не ищи. Сожгли его. Она взмахнула рукой, и я получил удар в грудь. Воздух вылетел из легких. Мир вокруг померк. Силясь вдохнуть, я открыл глаза уже на полу в комнате у Коляна. «Чертова ведьма!» Я побежал к зеркалу, держась за лоб. Так и есть. На меня смотрело взлохмаченное отражение с красной круглой отметиной между бровей. Я вцепился в раковину и завыл, матерясь. На удивление стало легче. На плечо легла прохладная рука. Легкое прикосновение, будто женское. «Катька?» «Да нет, откуда она здесь?» Я обернулся. На меня с выражением крайнего беспокойства на лице смотрел Колян. Из-за его плеча выглядывал Вадим с округленными от удивления глазами. «Ты ведь не сошел с ума?» — осторожно спросил Колян. Я посмотрел на них. Причесанные и незаспанные, значит, раньше проснулись. Колян убрал руку, но я, заметив на ней часы, сам схватил его за запястье. 4 дня! 4! Я проспал 12 часов, когда хватило бы и 8. Ведьма не добралась бы до меня. «Почему вы меня не разбудили? Почему не разбудили?» Голос сорвался на крик. «Хоть на час раньше, на 5 минут раньше, и ведьма не воткнула бы крюк, а теперь вот!» Свободной рукой я ткнул в злополучное красное пятно на лбу. «Вот!» Колян вырвал запястье из моих пальцев и отступил назад, спрятавшись за Вадима. Теперь здоровяк смотрел грозно, но все же с опаской. «Я думал, сон пойдет тебе на пользу», — проговорил Колян из-за широкой Вадимовой спины. «Ты вчера совсем никакой был. Лучше уступить на 1 шаг противнику, чем проиграть от истощения сил. Тем более была защита плетением». Я вспомнил разноцветные нити, через которые пробиралась ведьма. Защита сработала, но недостаточно. Усилить бы. Возможно такое? «А ты не осознался сегодня, когда ведьма снилась?» Увидев задумчивость на моем лице, Колян, наверное, решил, что я больше не опасен, и вышел из-за своего убежища. «Ни черта не осознался! А потом она сама меня осознала и тут же впилила крюк!» С досадой я хлопнул по раковине ладонью, и Колян снова отступил назад. «И музыка была, и ведьма летала, и я сам летал! Но ничего в голове не щелкнуло, как будто так и надо!» «Вот видишь, тебе просто необходимо было восстановиться!» Колян назидательно помахал длинным пальцем из-за Вадимового плеча. «Когда нет энергии, никакие фокусы не проходят. Уверен, сегодня ночью ты будешь в лучшей форме. А как защита? Неужели не сработало?» «А, нитки эти!» «Как раз о защите я и хотел поговорить. Пойдемте на кухню, что ли? Чайку выпьем и расскажу». В горле пересохло после такого отцепона. «Кто же знал, что она будет через них течь?» — задумчиво произнес Вадим, когда я пересказал свой сон и добавил. «Видишь, проблема еще в том, что ты начинающий. Какие бы ни были у тебя стимулы, нет стабильности. Сегодня ты сворачиваешь реальность своего сна в трубочку, а завтра не можешь вспомнить, что снилось. То, что сегодня случилось, это нормально». Мы сидели на кухне. Драная кружевная занавеска трепетала на ветру. Я закрывал ладонью правое ухо со стороны окна и заодно, оперевшись на руку, разглядывал ребят. Все это, конечно, хорошо, но получается, мы почти не продвинулись в поисках защиты. Так эта защита изначально придумана от безмозглых сущей и слабых дримеров. Принцип работы вроде ловца снов. А ведьма, Колян недовольно цокнул языком, ведьма круче оказалась. Но ничего, мы подумаем, как усилить. «Может, эгрегором?» «Эгрегор!» Я спохватился. «Тренировка в 7, а сейчас 5!» Следующие 2 часа были настоящим квестом. Домой за формой я не успевал. Надо было доехать из Люблино до Арбата, заскочить в спортмастер, купить спортивные штаны и футболку, а за оставшиеся полчаса доехать до Электрозаводской и найти зал. Я успел. Правда, переодевался уже в пустой раздевалке. Все пришли заранее и теперь разминались в зале перед входом, в который я обнаружил целую гору обуви. Кажется, сенсей говорил, что тренироваться нужно босиком. Кинув свои кроссовки к общей куче, я прошел внутрь. Деревянный лакированный пол оказался прохладным. Через большие высокие окна в зал проникало много света. В две противоположные стены были вмонтированы трехметровые зеркала, из-за чего казалось, что фигур в черных и белых кимоно гораздо больше. Они в разнобой размахивали мечами, видимо, отрабатывали удары. Я понаблюдал немного. А в группе не только парни. С мечами не менее ловко управлялись две девушки. Боевые. «Здравствуйте, Андрей». Сенсей подошел неслышно, и я резко обернулся. «Так, оружия у вас нет. Сейчас выдадим. Олег!» Пока приземистый круглый мужчина ходил в подсобку, сенсей рассказывал, как вести себя в зале. «Это пространство, как отдельный мир. Я хочу, чтобы вы это понимали, Андрей. Мы оставляем свои мысли о работе, доме и бытовых проблемах там, за порогом. Как и мобильные телефоны, если вы, конечно, не ждете очень важного звонка». Он выразительно посмотрел на прямоугольник смартфона, выпиравший из кармана моих спортивных штанов. «Отнесите в раздевалку». Я кивнул. «Вот это Камидзе», — продолжил сенсей и указал на стойку с мечами. «Как я раньше ее не заметил». Подставка располагалась у противоположной от входа стены, той, что с окнами. На ней на специальных деревянных держателях лежали катаны и короткие вакидзаси. Рядом с мечами стояли деревянные дощечки с иероглифами. «Перед каждым занятием мы совершаем ритуал поклона учителям и божествам, охраняющим школу, а после тренировки благодарим их». «Божества! Эгрегор! Отлично!» Я с восторгом посмотрел на мечи и дощечки с иероглифами. «Только бы получилось!» «Вы меня не слушаете!» — голос сенсея заставил вздрогнуть. «Будьте внимательны! Это убережет вас от травм. И ваших партнеров тоже!» Я, кажется, покраснел. Щеки горели. Кивнул, соглашаясь. Сенсей улыбнулся. «Фехтование — это в первую очередь тренировка внимания, тренировка разума, а потом уже тело. Мы научим вас. Только и вы должны стараться». Я опять покивал. Коренастый Олег принес деревянный меч и, держа его на вытянутых руках, с поклоном передал сенсею. Тот бережно взял и передал оружие мне. Я постарался скопировать его движение, когда принимал меч. Сенсей объяснил, как правильно кланяться и держать при этом баккен, деревянный меч. Перед началом тренировки мы сели на пол, образовав длинный ряд. Меня определили в конец, как самого младшего, а Олег был в начале. «Черные штаны, старший ученик, сэмпай», — постарался запомнить я. Странное ощущение, когда с десяток человек шлепается лбом перед деревянной подставкой. Я чувствовал себя сектантом, но все же постарался проникнуться духом, стараясь выговорить вместе со всеми «Анегая симас». Хорошо, хоть эту фразу запоминать не пришлось. Все-таки есть польза от просмотра аниме. А дальше все было не совсем так, как я ожидал. Дав команду ученикам, сенсей отвел меня в конец зала. Мучения начались с того, что стойка, которую он показал, оказалась дико неудобной. Надо было довольно широко раскорячиться, отставляя пятку задней ноги, он так и сказал, задней ноги, на одной линии с передней. Сенсей долго вертел меня, выстраивая разворот корпуса и положение рук. Я изо всех сил старался не упасть и держать руки и ноги под нужными углами. Проблема в том, что мы не чувствуем свое тело. Оно само давно встало бы правильно. Но ум... Сенсей постучал себя пальцем по виску. «Пытается им управлять. Довольно неуклюже получается. Ничего, мы научим вас доверять своему телу. Не надо так напрягать мышцы. Стойка у нас — это естественное положение тела. Вам должно быть удобно. Разве что широкое, но вы привыкнете. Центр тяжести занижать не надо. И не сжимайте так меч, будто я собираюсь его у вас отнять. Просто спокойно держите». Он посмотрел и, кажется, наконец удовлетворился моей позой. «Хорошо, а теперь делайте шаг вперед и держите меч. Помните, перед вами противник». Он быстро принял стойку и шагнул, зеркально повторив позу. Теперь левая нога согнута в колени, а правая отведена назад. Корпус слегка развернут, меч смотрит в лицо предполагаемому противнику. Быстрое движение, легкое и... совершенно невыполнимое для меня. Я запутался в ногах, забыл про меч, уперев его в пол. Ничего страшного, По-доброму хохотнул сенсей, тыкая баккеном в мои конечности, поправляя позу. «Вот так. А теперь еще раз». Прогнав меня так вдоль стены несколько раз, он удовлетворенно кивнул. «Тренируйтесь». И ушел, заткнув меч за пояс. Я проводил взглядом сенсея и продолжил корячиться. Трижды прошел туда-обратно, стараясь держать спину прямо, а переднюю ногу под углом 45 градусов. Интересно, как оно получается? Такая же широкая стойка, как у других. Я еще раз поправил позу и повернул голову, чтобы оценить ее в зеркале. Первое, что бросилось в глаза, это красноватое пятно на лбу. А я уже и забыл про него. Сенсей так со мной разговаривал, будто все в порядке. Я едва удержался, чтобы не потереть лоб. Вот же зараза! Как теперь ходить с этой штукой? Самая первая отметина на горле почти прошла. Значит, блистать мне красным лбом почти неделю. Что сказать Катьке, отцу, на работе? А эгрегор еще не факт, что поможет от ведьмы. Я посмотрел на свой деревянный бакен. Другие ученики занимались с настоящими стальными мечами. Расположившись в шахматном порядке по залу, они рубили воздух перед собой, разворачивались, атакуя невидимого противника за спиной. Некоторые даже подпрыгивали. При ударах все громко вскрикивали, наверное, это специальный боевой клич. Сенсей что-то объяснял девушке в черных штанах. Кажется, показывал угол удара. Еще раз рубанув для примера своим мечом, он неожиданно обернулся и погрозил мне пальцем. «Не отвлекайтесь!» Я не услышал, скорее прочитал по губам. Пришлось отвернуться и вцепиться в меч. Теоретически эгрегор мне подходит. Времени искать другой все равно нет. Я снова пошел по залу. Через несколько минут ученики сложили стальные мечи и взялись за бакены, разбившись на пары. «Самое интересное начинается. Спарринг!» Я вспомнил замечание сенсея и дал себе задание не смотреть. Сосредоточившись на движениях, продолжил ходить вдоль стены. Но еще косился на Камидзе. Божества ведь должны оценить, что я стараюсь. Казалось, прошла вечность, прежде чем сенсей подошел. «Ну хорошо», — улыбнулся он. «Давайте я вам удар покажу, а то вы тут совсем у меня заскучали». Он встал в стойку, занес руки с мечом над головой и с шагом рубанул перед собой воздух. Повторил удар еще несколько раз, быстро и очень медленно. Один раз даже яростно, издав боевой клич. «Ну а теперь давайте вы». И тут, конечно, началось. «Локти разведите в стороны. Это не топор. Не заносите так далеко за спину, не надо так сутулиться. Переднюю ногу согните, заднюю выпрямите». Да, это не на йоге в разные стороны выгибаться. Я вспомнил похвалы симпатичной инструкторши. Да, наверное, и там не все так просто. Тут сенсей, а не добрая девочка. Похвалу надо еще заслужить, и это будет ой как непросто. «Вы снова отвлекаетесь», — заметил сенсей, хотя на вид я сосредоточенно молотил воздух. «Ваши мысли тоже нужны здесь. Вернее, их отсутствие. Отпустите заботы до конца тренировки и сосредоточьтесь на ударе». Он снова ушел, а я отрабатывал удар, стараясь не думать ни о чем другом. Получалось плохо. Потом я понял, на что это было похоже. Попытки медитации по остановке мыслей у Коляна. Только нужно было не смотреть на камешек, а следить за мечом и телом. Это помогло сосредоточиться, а потом я и вовсе придумал отличный трюк. Представлял перед собой ведьму и разрубал ее напополам. После этого дело пошло гораздо веселее, и ВОЗ теперь запомнится. После тренировки я подошел к сенсею. Тот удивленно приподнял бровь, когда услышал, что я хочу оплатить занятия на месяц вперед и купить себе все необходимое. «Ну хорошо. Только прежде чем вы дойдете до кота, тренировки в паре, придется хорошо потрудиться и выучить удары». Я кивнул. Сенсей объяснил мне, где находится магазин со сносными по качеству бакенами и кимоно. «Жду вас в пятницу». Пока мы разговаривали, раздевалка опустела. Я обрадовался, вспомнив про пятно на лбу. Не все ученики могли оказаться такими тактичными, как сенсей. На телефоне нашлась куча сообщений и три пропущенных вызова. Все от Катьки. «Правильно, я же не сказал ей про тренировку, а на часах уже 9». Решив отложить объяснение на потом, я ограничился сообщением в WhatsApp. «Через час буду».